Глава 3. По возвращении в столицу я первым же делом дал участвовавшим в операции бойцам 2 дня выходных и выделил каждому премию. Единственным исключением из правил была Анна, которая воспротивилась досугу. Проще было согласиться, чтобы она продолжила свою работу, чем спорить с ней. В поместье я принял душ, написал Снежане, что со мной все в порядке. Спустя некоторое время она ответила, и мы переписывались где-то на протяжении часа. Девушка делилась произошедшими с ней событиями и в конце написала, что скучает. Я пообещал ей, что мы скоро встретимся, и что мне осталось лишь уладить дела с бизнесом. Закончив с этими делами, я засел в своем кабинете и принялся записывать моменты, которые стоило подправить в доспехах. Список оказался небольшим, но все же их следовало исправить по мере возможности. Все-таки не хочется, чтобы из-за таких вот недостатков кто-нибудь по итогу пострадал. Когда я отложил рабочий планшет в сторону и собирался лечь спать перед вылетом, ко мне в кабинет постучалась Анна. Моя слуга вошла внутрь. Я не мог не заметить ее взволнованного лица. «Молодой господин, на ваш счет поступил перевод», сказала Анна, держа в руках планшет. «Ну так это хорошо. Ты чего так взволнована?» Удивленно спросил я, не понимая, что происходит. «Лучше вам самому взглянуть», произнесла слуга и протянула планшет мне в руки. Я взглянул на экран устройства и едва сдержал себя, чтобы не охнуть вслух от удивления. Теперь понятно, почему девушка так странно себя вела. «Анна, как думаешь, казначей рода случайно не перепутали нули?» Поинтересовался я, глядя на цифры в планшете. «Даже годовая служба самых сильных наемников будет стоить раз в 10 меньше. Откуда вообще взялись такие цифры?» «Не могу знать, молодой господин», извиняющимся тоном ответила Анна. «Должно быть, отец очень высоко оценил ваш вклад. Либо он таким образом пытается вам помочь, чтобы у других наследников не возникло вопросов». «Вполне возможно», согласился я с таким доводом. Мне невольно вспомнилась встреча со своим старшим братом Сергеем, когда отец выразил свою благодарность через него. Сейчас же, видимо, он решил разом отблагодарить меня за проделанную работу. Если так подумать, за последние 2 года сделал я немало. Поймал своими силами наемников Сада Теней, неплохо поднял репутацию рода в глазах окружающих и при этом оброс полезными связями, дал повод отправить близнецов в ссылку, чтобы не кидали тень на львовых, и многое другое. Похоже, отец считает меня очень полезной долгосрочной инвестицией. Все-таки, если я за 2 года добился таких успехов, то чего смогу добиться через 10 или даже 20 лет? Другое дело, что я даже не знаю, куда девать такую сумму денег. Ее спокойно хватит, чтобы полностью покрыть все расходы на бизнес Даниэля и Роберта, построить несколько новых заводов с тем же оборудованием, нанять стольких же специалистов, и деньги все равно останутся. Можно, конечно, просто держать их на счете, но это не самая хорошая идея. Деньги должны быть в обороте, иначе их ценность начнет снижаться. С одной стороны, я должен радоваться деньгам, а с другой, мне будто подбросили новую головную боль. Теперь нужно думать, куда их вложить, чтобы они приносили прибыль. Поразмыслив над этой темой около часа, я, наконец, решил, как с ними поступлю. Часть денег придержу у себя. Все равно, когда налажу производство доспехов, придется вкладываться уже в магические винтовки. Часть суммы я выделю на постройку небольшого поместья в городе, где производятся доспехи. Чувствую, я скоро там придется открыть еще несколько заводов, так что будет неплохо иметь хоть какое-то личное поместье, чтобы приглашать туда людей. Тем более Труцкие довольно быстро все строят. Еще часть денег вложу в бизнес Роберта и Даниэля, но так, чтобы Вульфов смог вернуть мне долг жизни. Оставшуюся сумму я переведу на счет Киры и попрошу ее распорядиться ими так, как она посчитает нужным. Даже учитывая, что мы союзники, просто так отдавать столь большую сумму денег рискованно, союз может внезапно распасться, и тогда деньги назад мне никто не вернет. Но, с другой стороны, это хорошая возможность показать серьезность своих намерений и принести пользу. Мне не придется возиться с еще кучей предприятий. Увы, помимо предпринимательства, я занимался многими другими вещами, и поэтому времени на это у меня категорически не хватало, так что лучшего решения всех проблем я просто не видел. После этого я лег спать, поскольку завтра предстоял сложный день. Как только я приехал на завод, то сразу же у входа увидел Романа. Его внешний вид оставлял желать лучшего. Он был в маске, но даже через нее чувствовалось, насколько брат вымотался за эти дни, что я отсутствовал. «Пока тебя не было, я занялся обучением рунах магов. Устал так, что ни словом, ни пером описать». Стал рассказывать Роман. «То, что от них требуется, я объяснил. Всему необходимому научил, но они все равно очень часто допускают ошибки. Старайся следить, чтобы все шло гладко». «Хорошо», — сказал я и добавил. «Я так понимаю, ты сегодня уезжаешь?» «В заслуженный отпуск на неделю», — кивнул мой старший брат. «Нужно здоровье поправить. Посещу массажный салон, санаторий и другие места для полезного времяпровождения. Производство оставляю целиком на тебя. Надеюсь, у тебя все получится, иначе мне станет больно от стольких потраченных впустую часов. Еще раз спасибо, что помогаешь». Искренне поблагодарил я брата. «Я это делаю, потому что сам хочу», — ответил он и коротко окинул меня взглядом. «Через дня два, максимум три, тебе нужно продемонстрировать прототип имперской канцелярии. Проверяющими будет один из членов рода Аматуни». Род мне показался знакомым, но я даже не сразу вспомнил, где о нем слышал. Они приходились мне и Роману дальними родственниками, родословной матери Даниила. Не самый большой род и не самый влиятельный, но большинство членов рода занимают высокие посты в имперской канцелярии. «Это нам на руку?» — поинтересовался я у брата. «По идее, да, но они жутко любят докапываться до мелочей», — покачал головой он. «Могут очень подолгу отвергать любые разработки, если им что-то в них не понравится, даже если это будет уж очень незначительная деталь. Еще они очень скрупулезные люди, так что будь готов и к этому». Принял к сведению. Коротко кивнул я и спросил, «Может, все-таки заскочим ко мне в отель?» «Увы, меня уже ждут», — сказал Роман и взглядом указал на место, где стояла машина с людьми в черном. «На время отдыха я буду недоступен, так что потом расскажешь, как все прошло». «Обязательно», — сказал я, и на этом моменте помахал брат рукой на прощание. «Род Аматуни, значит. Ну, подождем и увидим, как мои дальние родственники отнесутся ко мне». Впрочем, родственники они мне были весьма условные, что понимали они и мы, и, тем не менее, связь с родом Львовых у них была. Три дня пролетели незаметно. В основном я занимался тем, что обучал рунных магов их ремеслу. Точнее, заставлял их работать иначе, чем они привыкли, так как прошлый подход мне совсем не нравился. За это время я прекрасно понял, почему мой брат выглядел настолько уставшим. Все эти прибывшие специалисты были не только высокомерные, но и не хотели учиться на своих ошибках. Не раз за разом приходилось им объяснять, что они неправильно чертят руны и что в таких-то местах допускают ошибки. Они твердолобо утверждали, что это не так и что не прав я, тем более что меня нельзя называть руном-магом, потому что я не принадлежу их гильдии. Уже на этом моменте их бы стоило гнать из мастерской, однако, увы, кадров на этом рынке совсем не хватало. Приходилось работать с теми, кто есть, и менять их мнение обо мне. Делал я это с помощью единственного известного мне способа. Я стал исправлять их работы, указывая, где они допустили ошибку. Сначала они не верили в происходящее, затем говорили, что я каким-то чудом обманываю их, но в конце пытались выведать мой способ сотворить такое чудо. Пришлось ссылаться на секреты рода и на то, что если будут затрагивать эту тему, мало всем не покажется. После этого дела, наконец, пошли на лад. Я им тщательно объяснил, как именно нужно ставить руны и не допускать простых ошибок. Они слушали и старались внимать. Совсем без брака не получалось работать, но зато дела пошли значительно лучше. Также я поговорил с Кирой. В разговоре она была заспанной. Но стоило ей услышать о сумме денег, которую я собирался перечислить, как девушка моментально взбодрилась. Даже на ее месте я бы отреагировал схожим образом. Еще ко мне в гости неожиданно нагрянула Снежана. Я очень сильно удивился, когда встретил ее в зале отеля. но очень обрадовался. «Ты что тут делаешь?» — спросил я, обняв девушку за плечи. «Тут новая больница строится, и мама договорилась открыть в ней исследовательский центр для быстрого выращивания органов человека», — объяснила мне ситуацию девушка. «Сам понимаешь, целителей в стране мало, и на все больницы их не хватает. Это не говоря о том, что профессионалы редко соглашаются работать в таких местах, предпочитая становиться штатными целителями рода. А простому народу все равно приходится непросто. Если наука зайдет настолько далеко, что помощь целителей будет менее востребована, то это точно приведет к переменам», — ответил я, представляя, как после такого сложится ситуация. «Никто не спорит, но технологический прогресс не стоит на месте. Ты ведь сам это знаешь». Девушка тонко намекнула на мое производство доспехов. «История показывает, что маги потихоньку отходят на второй план». «Опять ты за свое!» Улыбнулся я и слегка потрепал Снежану по волосам, так, чтобы не испортить прическу, на что она смутилась и посмотрела на меня нахмуренным взглядом. «Помнится, мы обсуждали эту тему. Не думаю, что есть нужда ее повторять. Раз уж ты тут, может, заглянем в ювелирный магазин? Я там тебе присмотрел кое-что интересное». Можно сказать, таким образом я пригласил девушку на свидание. «Я обеими руками за», — с улыбкой на лице ответила Снежана. После чего мы пошли гулять. Увы, надолго в городе она не задержалась, поскольку ей приходилось помогать матери решать другие дела рода. Но зато я весело провел время и смог немного отдохнуть от накатившей рутины и рунных магов. Но затем мне пришлось возвращаться в столицу с отремонтированным прототипом брони. Конечно, можно было взять новые доспехи, которые находились на проверке у имперской канцелярии. Но я успел привыкнуть к своему доспеху. Можно сказать, это стало моим личным оружием, которое не хочется менять на что-то другое просто так. И почему меня не покидает чувство, что что-то точно пойдет не так?